гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А Бухе вместе с шастриком расскажет вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей Шмокой и дядушка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Кричайте громче радио, ведь пили детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Кажется, дождик начинается. Скорее бежим домой, Шастрик. Бежим, бежим. Ой, что это? Где? Смотри, какая необычная коробочка. Красивая. Да ну ее, брось. Бежим скорее. Жалко ее бросать. Смотри, если стереть с нее грязь, она будет... О, мои спасители, о, мои драгоценнейшие, за то, что вы спасли меня отныне и навсегда, я ваш верный слуга. Что прикажете, о мудрейшие? И никакие мы не мудрейшие. И не драгоценные мы. Мы Бурфик и Шастрик. А вы кто? И как здесь оказались? О, наиблагороднейший Бурфик и Шастрик, вы сами того не понимая спасли от гибели старого джина Абу-Али Хатаба ибн Дауда Сулеймана. Джина? О да, послушнейшие из детей. Бурфик, кажется, мои щеки стали красные, как помидоры. Злой и ужасный Назирбай хотел похитить меня и выбросить в глубокий, приглубокий океан, чтобы я никогда не смог спасти мою драгоценную внучку Юлдус. А что с ней случилось? Да, от кого ее нужно спасать? О, умнейшие! Да никакие мы не умнейшие! Да, называйте нас просто Бурфик и Шастрик. Хорошо, хорошо. Бурфик Джан и Шастрик Джан. Так вот, о чем это я? О чем же я говорил, не помню. О, горе мне старому, совсем голова дырявая стала, и горе мне. Не расстраивайтесь, дедушка Джин. Вы рассказывали про про Юлдус, вашу внучку. О да, Юлдус. Спасибо тебе, светочей моих, Бурфик Джан. Так вот, моя дорогая внучка сидит сейчас в замке у злого Назирбая, который хочет жениться на моей прекрасной внучке, моей Юлдусе, и никто не спасет. Ай! Горе, горе мне, о всемогущие! А где находится замок этого злодея? Может быть, мы вместе как-нибудь могли бы помочь освободить вашу внучку? Но, светочей моих, вы еще слишком маленькие для такого серьезного и опасного дела. А у нас есть секретное оружие! Войдо, не надо никакого оружия, я этого не переношу. Нет. Да вы не бойтесь, дедушка Джин, это оружие совсем-совсем не страшное. Это оружие разрушает тьму невежества. Ого. Кинжал такой, что ли, да? Да нет же, это такие слова волшебные. Волшебные? Это божественные слова. О, радость очей моих! Кто же? Кто? Это ты, ваш Бог. Он самый наимудрейший. Самый сильнейший. Самый красивейший. Самый-самый богатейший. Самый прославленный. И самый отреченный. Шах Ассальдаль Аль-Муму. Нет. Он не совсем красивый и еще больной. Ох, среди людей нет того, кто обладал бы всеми перечисленными вами достижениями. Наверное, это сам Аллах. Правильно. Только мы его называем Кришна. Как и Аллах Кришна? Так и разве так бывает? Конечно, бывает. Вот у вас сколько имен. И Абу, и Али, и Хаттаб. И Сулейман. А вы всего один. И вправду? Ой, как интересно. Слушал бы вас и слушал. О, слада ушей моих. Но нам нельзя терять времени. Надо скорее выручать вашу внучку. О, горе мне старому, чуть не забыл. Ай-яй-яй. Повторяйте, дедушка Дзын. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе Рама, Рама, Харе. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе. Хари Рама, Рама, Хари. Вай, я все вспомнил, я знаю, что нужно делать. Ой, вправду, какие волшебные слова. Садитесь на ковер-самолет и вперед в Шахрастан. Вообще здорово, аж дух захватывает. А вон и Шахрастан. Сейчас будем приземляться. Ух ты, куда это мы попали? Ой, какой-то рынок, что ли? Это восточный базар. Но будьте осторожнее, чтобы вас не заметила охрана Назарбая. Давайте-ка я вас переодену. О, да, а то вы слишком бросаетесь в глаза. Ом лукум лухам халат, ом лукум лухам чилма. А, вот совсем другое дело. Ой. Так-то оно лучше. Какой ты смешной шастрик в этом халате. А ты тоже смешной в этой чилме. Ой. Теперь вам надо пробраться во дворец к Назарбаю. Ой, ах, но мне нельзя там появляться. Меня сразу там узнают, и тогда уж точно никто не спасет мою дорогую Юлдуз. Не беспокойтесь, дедушка Дзын. Мы постараемся спасти вашу Юлдуз, но сначала нам надо проникнуть во дворец. Ну, ступайте. Ступайте скорее. Но вы... Когда вы проникнете в главный зал, постарайтесь быть поближе к открытым окнам. Да хранит вас Аллах, который Кришна. Осторожней. Здесь столько роз, столько красивых цветов. Да, не очень-то похоже, что здесь живет злой-призлой злодей. Куда спешите, добропочтенные? Вы, наверное, чужестранцы. Мы чужестранцы. Да-да, мы чужестранцы. Вы, наверное, устали с дороги. Пойдемте, я отведу вас в хоромы для гостей. Слушай, Шастрик, тебе не кажется все это подозрительно? Мне кажется, что здесь что-то не то. Ну что? Рассказывайте, гости дорогие, откуда путь держите, зачем в наш город пожаловали? Какие товары продаете? Ну что делать будем? А мы едем из поселка Лыськово. И везем книги для самых мудрых. О, это очень интересно. А не покажете ли мне, что это за книга такая? Отчего же не показать? Покажем! Конечно! Ну-ка, ну-ка. Это очень древняя книга. И называется она «Шримад Бхагаватам». Дайте-ка мне посмотреть. О, какие красивые картины, стихи. Я бы хотел, чтобы эта книга украшала мою библиотеку. Мой батыр, позвольте и мне взглянуть на эту чудесную книгу. Конечно, звезда моя, если тебе это интересно, вот. О, похоже, это книга, про которую мне рассказывала моя бабушка. Познакомьтесь, гости, это моя супруга. Ее зовут Гузяль. А как ваши имена, дорогие гости? Она зовут Бурфик и Шастрик. А вы случайно не знаете, где живет Назарбай? О, это очень старая история. Как? Злого Назарбая уже давно нет в нашем городе. Когда-то давно... Мою бабушку Юлдуз украл злой Назарбай. Он хотел жениться на ней и заточил ее в темницу. Но принц по имени Алишер спас прекрасную Юлдуз и сразил злого Назыра. Так Назарбая уже нет? А где же Юлдуз и Алишер? А бабушка Юлдуз и дедушка Алишер живут в соседнем дворце. А мы пришли сюда специально, чтобы спасти Юлдуз от злого Назарбая. Вернее, мы сюда пришли не сами. Нас сюда привел Абу Али Хатаб ибн Дауд Сулейман меня зовут. Я все слышал. Так ты, моя правнучка, Гюзаль, ах, голова моя деревянная, неужели я пролежал в этой коробке, в этой табакерке столько лет? Ай-яй-яй, какой я несчастный! Почему же, дедушка Джин, вы очень-очень даже счастливый? О да, если бы не вы! Это не мы! Это все Кришна. Все происходит по его воле. Это что, тоже в книге написано? О да, это необыкновенная книга. Это необыкновенное слово Кришна. Как только я стал петь Харе Кришна, вся моя жизнь изменилась. Вот как? Тогда зовите всех, и бабушку Юлдуз, и дедушку Алишера, и будем все вместе петь эту прекрасную молитву. Yeah.